Матерь Агни-йоги. Неопытные путники великого пути часто гоняются за различными достижениями и развитием скрытых сил в человеке, забывая при этом о том, что все феномены связаны с психической энергией и что эта энергия – оружие обоюдоострое. При недостаточно очищенном сознании она ранит своего носителя. Огонь опасен тем, что требует овладения и подчинения его воле. Необузданный и неочищенный он овладевает человеком. Он больно жжет и губит человека, неосторожно вызвавшего его раньше времени и не подготовившего себя к обращению с ним. Черные, дымные, низшие огни страстей и всевозможных пороков служат наглядной и убедительной иллюстрацией того, насколько неосмотрительно вызванный Агни быть может опасен.